Сент-Джеймс говорил об этом без малейшей задней мысли, но для Линли такое спокойствие было невозможно. Все эти 13 лет при виде Сент-Джеймса ему приходилось собирать всю силу воли в кулак, чтобы не прятать глаза от стыда за то, что из-за него друг стал калекой. Сент-Джеймс расчистил стол, стоящий у самой двери, сдвинув одну сторону горы бумаг, папок и научных журналов. Между делом он спросил Линли: «С Хелен все в порядке?» Сегодня она была довольно бледной, когда уходила. Да, пожалуй, весь день выглядела неважно, как я теперь вспоминаю. «Утром вроде была здорова», — ответила Линли о себе, сказав, что его утверждение достаточно близко к истине. «Хелен действительно здорова. Утренняя дурнота не является болезнью в обычном смысле слова. Немного устала, я думаю. Допоздна засиделись у Уэбб». Тут он вспомнил, что его жена рассказывала Деборе и Саймону совсем другую историю. «Черт возьми! У Хелен слишком живое воображение». «Ох, нет, пожалуй, это было днем раньше, точно. Господи, совсем замотался, ничего уж не помню. В общем, с ней все в порядке, просто не выспалась, и это сказывается». «Понятно». «Что ж», — сказал Сент-Джеймс, но задержал свой взгляд на Линли чуть дольше, чем тому бы хотелось. В наступившей паузе стало слышно, как по окну барабанит дождь. Сильный порыв ветра налетел на дом, тряхнул раму, словно в приступе гнева. «Что это ты мне принес?» — спросил, в конце концов, Сент-Джеймс, кивая на системный блок. «Немного детективной работы. Это ж твоя сфера, а не моя. Здесь требуется определенная деликатность». Сент-Джеймс знал друга 20 с лишним лет, и поэтому не мог не услышать то, что осталось недосказанным. Он тут же спросил: «Мы идем по тонкому льду, Томми?» Линли честно ответил: «В данном случае единственного числа достаточно. Ты чист, то есть, если решишь помочь мне». «Ты меня успокоил», — сухо произнес Сент-Джеймс. «Только почему мне видится неприятная картина? Вот я сижу на скамье подсудимых или стою на свидетельской трибуне, но в любом случае потею, как толстяк в Майами. Просто привык честно играть. Качество, которое я высоко ценю в тебе, кстати, если не упоминал бы раньше. Однако при работе с криминальными элементами оно довольно быстро выветривается. То есть твой компьютер имеет отношение к какому-то твоему делу?» — спросил Сент-Джеймс. «Я этого не говорил». Сент-Джеймс задумчиво теребил верхнюю губу, глядя на параллелепипед системного блока. Он более или менее представляет себе, что должен был сделать Линли с этим компьютером. Вот почему-то он так и не поступил. Благоразумнее будет не спрашивать его об этом. Сент-Джеймс шумом втянул в себя воздух и медленно выдохнул, неодобрительно покачивая головой, что шло вразрез с его последующими словами. «Что тебе нужно?» «Все связанное с интернетом, особенно ее электронная почта». «Ее?» «Да, ее». «Вполне возможно, что в прошлом она получала послание от виртуального Казановы, который величает себя человеком-языком». «Боже праведный! Но когда мы включали компьютер в ее кабинете, то ничего подобного не нашли». Линли сообщил Сент-Джеймсу пароль Юджинии Дэвис. Тот вырвал из толстого блокнота страничку и записал пароль на бумаге. «Помимо этого человека-языка, нужно ли искать что-нибудь еще?» «Нужно искать все, что она делала в интернете, Саймон. Входящие корреспонденции, исходящие, сайты, которые она посещала. В общем, все, что она делала, подключается к сети. Ведь это возможно?»